30. Твердый знак. Пока горбатовцы пируют, мы покрутимся внутри твердых значений. Осталось немного. Зритель должен потерпеть. Мы идем к финалу. Смягчаются нравы, светлеют ритмы. Вот представьте, живут две женщины. Одна честная, умная, работящая, чистая, вся из достоинств, короче. В Бога верит и Отечеству служит. Ждет избранника, которому отдаст все и навсегда. И никого-то у нее нет, никто-то к ней не ходит. А рядом соседка, соседушка, гадючка, пустая, лживая, вся цена рубль. И не верит она ни в Бога, ни в черта, и грешит она, как дышит. А валят к ней толпами, потому что умеет, когда надо, грудку открыть, когда надо плечиком повести, ножкой топнуть, пообещать и надуть. Вдруг дать, а потом отшвырнуть. Завлекать умеет, секрет знает. А секрет простой не бывает проще. Вот такая же разница между честным рассказом и рассказом занимательным. Проступает узор, становится понятно, что хотел сказать автор, если бы он вообще хоть бы что-нибудь умел сказать. Я написал бы, что мы все изумительно хорошие люди, полные до краев спелой любви, и как здорово, что мы, красные от натуги, каждый день производим большое теплое говно, в котором нам так удобно и приятно жить. Так напишите про это. Не хочу. Что ж уж и пошутить нельзя. Я была так серьезна, я надоела сама себе. Войско богини-матери. Тетки несут бытие на крутых, подпорченных остеохондрозом плечах, исхаживают его короткими толстыми ножками, где, как малый счет в Сбербанке, заведено отложение солей. Если бы эволюция не остановилась, тетки сумели бы нарастить себе копытца. Царство теток — строгое царство. Здесь все свое — и болезни, и радости, и обычаи, и дизайн, и вера. Обожаю теток, хочу быть богиней теток. Я соберу их в армию и поведу на юг. Мы что-нибудь завоюем с ними, а потом сопьемся и славно умрем. К чему вообще это болезненное скопление письменных слов? Мусорная свалка или накопитель, которым воспользуются некие другие времена? Литература — это невроз. А, впрочем, откуда я знаю? Я пришла сюда на все готовое. И говорит с улыбкой: «Понимаешь, мама, уроды, они и есть уроды. Они и капитализм построят такой же уродский, каким уродским был их социализм. Они, говорит, за 100 лет трижды поменяли общественный строй. Ну и что? Живут еще глупее, еще хуже, чем до 1917 года. России не получилось, вот и все». «Вот и все, говорю. И что теперь нам делать? Нас 100 миллионов, доченька». «100 миллионов, отвечает, я к себе взять не могу, а тебя...» Жизнь истончилась и ушла в слово. Жизнь стала прозрачна, неощутимо, легка и противна, как запах газа. Она, если семейная, тогда надо придурков кормить, потому что там обязательно или дед лежит в параличе, под себя ходит, плюс мужик синий не просыхает, плюс внуки. Ну, суповой набор, ты сама знаешь. А если тетка одинокая, тогда она мается, приключений ищет. Или при ней гардемарин какой-нибудь или девка. Бывает, еще тетки совком забиты и всего боятся. Эти пьют, жутко пьют. В любом разе бабки. Теперь я редко вспоминаю людей, и мне так странно, что когда-то я разговаривала с ними. Но я хотела бы вернуться к ним. Не сейчас, когда-нибудь, когда они станут другими, и я стану другой. Щекастая физиономия стала почти симпатичной. Скажу вам, как историку, мне самому жалко иногда кое-что из той, из прошлой жизни. И людей жалко, тех бывших. Там такие бывали душевные люди, такие песни, эх. Заплутали мы, как в лабиринте, по своему же говну кругом. Да взять да открыть магазинчик, ругаться с персоналом, давать взятки, хоть как-то присоединиться к рою, завести себе реальную психологию, все в дом. Как и всем сидящим в русском самолете, ей была непонятна неощутимая ею сверхзвуковая, сверхчеловеческая скорость исторического полета. «Мы должны были всем миром сойти с ума», — подумала Анна. «Мы-то с нашими страстями и аппетитами, с корявой развинченной психикой, после 20 с лишним лет социальной стабильности, тихо прораставшей язвами и опухолями, въехать в эдакую ненаучную фантастику». Но что интересного в русском полете найдется для мира, для опыта веков? Хоть бы какие святые объявились, или хоть войну бы какую выиграли, или изобрели чего-нибудь. А получается, сначала пыжились, мы наш новый мир построим, а потом лопнули, натерли пятерку на... Не, русские еще чего-нибудь грохнут напоследок. По крохам злобы соберут и придумают, что грохнуть. Беспутный глагол и надеется сам творить, подбивая на бунт ленивые существительные, а прилагательные женщины бродят на воле, избегая сочетаний. Итак, господам приходится работать с тем, что осталось, а этого едва-едва хватает на связанное письмо. Влюбленные боги больше не могут обменяться затейливыми стихотворениями, так оскудела человек и речь. Глаголы ненадежны, плохо с эпитетами, а главное, речь теряет размер, не держит форму, приходится вычеркивать, постоянно приходится... Меня тоже когда-нибудь вычеркнут, но на меня много чернил пойдет. Всякая там любовь к родине... Вы считаете это отвлеченным чувством? Мне всегда казалось, что это нечто наносное, искусственное. Нет в человеке органа для такой... Требуется любовь. Посылайте геологов, ищите месторождение, добывайте. Скудость, некрасивость, неверность своей жизни, если воспринять ее как единую длительную мелодию метаморфоза бытия, чего-то не хватало, недоставало, и как это исправить? Впереди была только одна, последняя метаморфоза. Предстояло превратиться в старушку. Если нет большого горя, метаморфоза занимает 5-7 лет. Но что было неверным? В ней никогда не чувствовалось цветение пола, и глупо было бы подхлёстывать. Женская жизнь заканчивается, а человеческая продолжается. И надо с ней что-то делать, заполнять ее красиво, с умом. Ой, если бы это было так просто. И отыщется там уголок знания о том, что согласие было, было. Существует где-то трудовое соглашение, договор, по которому, зная о болезни, старости и смерти, предупрежденный о душевной и физической боли, извещенный о возможных потерях и вероятных форс-мажорах, каждый из нас все-таки обязуется жить во что бы то ни стало. И самовольное... А что, накажут? Еще накажут? Еще чем-то, кроме пола и возраста? Прямо им там делать нечего в главном управлении исполнения наказаний. Поняла, что искривленный этот мир создан малосильным заурядным словом, что его нельзя исправить, но можно из него вырваться, если вспомнить сильное слово. И она принялась вспоминать. Сильное слово не вспоминают, его берут, когда дают. От души плюнуть на этот поганый кусок мыла, на башка успеха и благополучия. Мне нравятся мои грустные тетки, нравятся их морщины, тусклые волосы, их немыслимые кофты, их усталость. Они настоящие, они свидетельствуют о жизни правильно и честно. Они, может быть, и есть сама. Да, жизнь всего лишь пожилая тетка, но у нее есть детишки. Какую кашу в головах заварил сын, обещая, что спастись может каждый. Будем надеяться, что это не было предвыборным обещанием, и Царство Небесное по-честному населено миллиардами кретинов, как и Царство Земное. Ведь именно этого и желали бы люди — застать будущую жизнь на небе примерно такой же, как на земле, но чуть получше. Я очень буду удивлена, обнаружив загробный мир, мало чем отличающийся от здешнего, с бюрократией и кадровым дефицитом. А ведь так оно и будет. Чара же в ней была густая и самая настоящая. Не от богини-матери, томимой жаждой слияния и размножения, но от той, чего имени мы не знаем. От проклятой неизвестной, от насмешливой незнакомки, от сине-лиловых туманов, выматывающих душу, от лунного воя и... Красивым страшнее стареть, они больше теряют, а мне-то что? На любой сцене всегда идет какой-то мусор своего времени, и если деревянных колхозников, отчего топорного балагурства тянет добротным запахом коровьей мочи, сменяют вопящие наркоманы, припадочные спецназовцы и малолетние шлюхи, это означает, что на старую квартиру, опорожняющую на сцену свои помойные ведра, въехали новые постояльцы, эко-невидаль. Что правда, то правда, и комментировать нечего. Женская инфляция сильно портит нравы, а мне это невыгодно. Мужчины очень уж борзеют. Таким наглым, пуленепробиваемым самообожанием наливаются, что блевать. Ощущение своей ценности – это загадка. Откуда берется? Его дают, даруют, зарабатывают? Женщины же могут поверить во что угодно. Скажешь им: «Вы, идиотки, ступайте на черную работу». Пойдут. Скажешь: «Вы есть воплощение вечной женственности». Станут воплощать вечную женственность. Что нужно-то? Скажите только. Я помню это ощущение 60-х годов, что родился новый сияющий мир, где все молоды, и помню, как этот мир умирал, гнил и вонял, и как молодые люди этого мира за 5 лет превращались в развалин. Да, буквально так. Ух, только что жил-был мальчик чистенький и трезвый, и через 5 лет встречаешь его, а он — алкоголик, разведенный, подшитый, пишет дневник, ненавидит весь мир. Когда успел? Чух! Ветер свистит в ушках. Из исторического времени всегда можно выйти. Надо только написать заявление по форме. Женщины всегда и везде тайком попивали, не только в России. Ну, правильно, терлим-бом-бом, всю эту петрушку и без наркоза. Это тема, надо будет потом где-нибудь развить. Женщина влюблена в черта, потому что черт никогда не является женщине в своем натуральном классическом виде, то есть с копытцами, рожками и бурым хвостом датского дога. Он всегда предстает в какой-нибудь роскошной личине, пусть и олиповатой, но намалеванной по высокому и блистательному шаблону. Поправка к закону Гоголя гласила бы: «Женщина влюблена в Люцифера», и притом в молодого Люцифера, когда он, гордый, страдающий и одинокий, упал с неба на землю. Красота, одиночество, гордость и страдания — вот составные части романтического супа. В том и беда, что мы вечно в кого-нибудь влюблены. То в Бога, то в черта, то в соседа подлеца, то в самих себя. Но что будет, когда мы протрезвимся от вечной влюбленности? Что мы увидим? Дания — тюрьма. Весь мир — тюрьма. Но и мироздание — тоже тюрьма. Правящие миром просто копируют своего создателя. На многие речи Розы я не знала бы, что отвечать. А меня же за нее и притянут. Ничего, ладно, отшучусь как-нибудь. Так и должно было быть в испорченном мире, где погибало все прекрасное. Потому что прекрасное было случайностью, а гибель — законом. Но ведь единственное, что позволено человеку, — это личное отношение ко всему на свете, позволено до поры, пока он это свое личное хранит в душе и не трезвонит. А я и растрезвонила, и все из-за своей ужасной прямолинейности. Они ненавидели свою работу, тупо и внезапно напивались, рьяно разводили огонь бессмысленных свар, и партия, обреченно зависшая унылой хроминой над этой толщей судорожно корчащейся мелкой живности, была такой же торжественной бесполезностью, как раньше церковь. Торжественная бесполезность уже полезна, и октябрь мой прав. Все было нужно, только мы не знаем зачем. Но движение точек складываются в узор. Человек его видеть не может, как не может понять нить, куда ее прикрепляют и кому служит все полотно. Но человек удавится скорее, чем признает себя нитью и точкой, ему подавая полноценное, отдельное значение. А где ж его взять-то, милый? Что, думаешь, добрый Бог припас для нас 6 миллиардов значений? Иные готовы быть камушком, но только непременно великой стены, тонкой струйкой, но парадного царского фонтана. Можно подумать, вас кто-то спросит. Возьмут и отправят копошиться в углу вселенной, на остатках времен, ползать по честно заработанной предками дегенерации. Могут и вообще назначить червяком-опарышем, прилежно подъедать труп чьей-нибудь национальной истории. Придется быть противным и отвратительным и сносить презрение тех, кто назначен быть светлыми лучами, дивными звуками и чудными красками. И напрасно молил бы призванный быть червяком, чтобы его вдруг назначили. С их стороны было бы мило, если бы они хотя бы в 2 словах объясняли назначение, потому что путаница. Кто там идет? Кто идет? Тот, кто знает, что делать. У него в руках коробочка гвоздей. Будет ли он спать на них? Распнет ли кого? Или повесит на стену портрет любимого революционера? Важно только то, что эти гвозди у него есть, а у вас их нет. А были, а выдавали. У меня еще есть. С 80-х годов запасла несколько штук. Знает луна и охотно струит в мир серебристую ленту, снятого ею, бесконечно печального фильма о том, что веками приходится ей наблюдать по ночам. Но никто не умеет смотреть лунные ленты. Было когда-то 2-3 немецких безумца, да отцвели уж давно голубые цветы. Мои насмешки над романтизмом выдают скрытую страстную к нему привязанность и довольно неуклюжие попытки преодоления ее. «Сидите и хлопайте в ладоши. Че не покажи, хлопают суки. А где гнилые помидоры? Итальянцы за фальшивую ноту любой знаменитости помидорчиком в рыло залепить могут. За культуру надо бить и убивать. А если этого нет, значит, ничего этого и не нужно никому, понятно? Нахер ваших всех, брамсов!» Это опасные речи, очень опасные. Они могут весьма и весьма кому-то понравиться. Хочется бить и убивать. Почему бы не за культуру? А мне что делать? Я назначена формулировать опасные речи. Ее душа, истеричная девчонка-подросток, редко выбирающаяся из-под завала профессиональных деформаций и спекулятивных построений хитрого ума, теперь требовала немедленной выпивки и себе. Искренних слов, отчаянных воплей, слез побольше, песней понадрывистей. «Мон дьё, мон дьё», — заводила утробным голосом французская святая шлюха, и душа получала свою дозу и... Ха! Душа! Она всегда найдет свою дозу. Ее не проведешь. Известные нам свидетельства и описания истины указывают на то, что она, во-первых, скрыта, окутана покрывалом, во-вторых, что откинувший покрывало и увидевший истину должен ослепнуть. Хотелось бы узнать, где здесь найти место для юмора? Видимо, юмор заключен в самой этой статуе под покрывалом или, возможно, в покрывале. Что прививка духа к женской земной природе – назойливо повторяющийся, мучительный, трагический и неудачный эксперимент. Вот будто кто-то, да хоть та же премудрость Божья, Афина, София, Василиса, хочет воплотиться и не может, потому что мир, который создал ее сын, еще ниже и несовершеннее, можно сказать, дегенеративнее, чем она сама, если продолжать бредни. Бредни, между прочим, тоже имеют право длиться в истории. У всех идей есть одинаковое право на жизнь, а дальше все зависит от их хватательной силы. Кто больше зацапал людишкиных голов, тот и победит. Развитие духовного начала в женщине в 99 случаях из 100 приводит ее к самоотрицанию и ненависти к своей природе. Да неправда! В одном оставшемся, в лучшем случае, к равнодушию. Не могу согласиться. Вот вы сами, вы лично, что, разве ненавидите себя? Ненавижу. Кто бы мне сказал, что такое не поделили между собой природа и дух? Дам конфетку. Что-то знал об этом Томас Манн, но с ним уже не поговоришь. Конфетка остается у меня. Истина вне меня, и она мне отвратительна. Это так, я с этим живу и буду, наверное, смиренно жить дальше, зная истину и зная, что она мне отвратительна. А представляете, если б я таким макаром всю книжку залудила, а? Что думаете, я хуже европейских графоманов? Но не могу. Доктор Чехов не велит. Может, и не Кострома, а Колыма, но что-то русское. Россия — это вещь. В России еще так много действительности, крупной, нажористой, дурно пахнущей, аппетитной действительности. Они этого ничего не понимают, аборигены. Я понимаю, но мне туда в действительность уже никогда не попасть. Я очерчена. Вокруг меня ментальная пустыня. Моя пустыня. Пустыня... Звезды, ночь. Хватит бормотать, мы возвращаемся в Горбатов. Водка нагревается вообще.